После того, как песнопение закончилось, из круга выступил красивый, благопристойно одетый в белое и черное юноша, стал у изголовья гроба.